Глава 8. Утром, въезжая в Демгородок, Мишка был настолько рассеян, что чуть не отдал дежурному спецнац-гвардейцу вместо путевки записку, которую собирался заложить в тайник. На тетрадном в четверо сложенном листке было по клеточкам выведено: «Никому не говори. Я что-нибудь придумаю. Приходи сегодня в 17:00. К нам». Конечно, на это небезопасное свидание Мишка решился не сразу. От мысли, что они наконец-то снова останутся одни, у Мишки серебряными иголочками закололо все тело. «Юрякин убьет», — обреченно подумал он. Без особых трудностей, определив записку в тайник, Мишка сделал крюк и, проезжая через Кунцево, высунул руку в окошко и громко похлопал по внешней стороне дверцы. Это означало: «Срочно забери письмо из тайника». Лены в палисаднике не было. Скорее всего, она сидела рядом с больным отцом, но Курылев знал, что, услышав звук подъезжающей машины, она подошла к окну и внимательно смотрит в щель между занавесками. Когда без 3:05... демонстрируя трудно дающуюся неторопливость, Мишка подходил к киноторговому центру, то сразу почувствовал неладное. Так оно и оказалось. Возле Осинки бушевала драка. Первым делом Курылев отыскал глазами Лену. Прижавшись спиной к витрине, она с ужасом и презрением смотрела на происходящую разборку. Били изолянта номер 62 толстого человека, похожего на выросшего до ошеломительных размеров крота. В тяжкие годы владычества врагоугодников и отчизнопродавцев он был членом Координационного совета движения «Демократы в поддержку демократии» ДПД и председателем Всероссийского общества защиты детей-инвалидов имени Возвращения академика Сахарова из Горьковской ссылки. А как известно, с давних пор благотворительность — самый верный и короткий путь к благосостоянию. Арестовали человека-крота в международном аэропорту Шереметьево-2, когда он уже намылился лететь во главе команды мужественных спортсменов на 5-е международные соревнования детей-инвалидов по настольному теннису в Лиссабон. Металлические детали 14 инвалидных колясок, как позже выяснилось, были изготовлены из золота и платины. Но даже лишившись всего этого, хитроныра-благотворитель оказался самым богатым обитателем Демгородка. Кстати говоря, в ходе следствия по делу пособников антинародного режима, а также во время открытого суда, проходившего на малой арене Лужников, стало общеизвестно, что большинство арестованных имеют довольно крупные счета в западных банках. В качестве жалкого лепета оправдания они уверяли, будто эти средства обрели за книги, опубликованные за рубежом, и лекции, читанные там же. Однако абсолютно беспристрастная комиссия, состоявшая в основном из морских офицеров и ткачих с Трехгорки, подсчитав, пришла к выводу, чтобы заработать подобные суммы, каждый подсудимый должен был издать не менее 120 томов или прочитать около 21 тысячи лекций. А если учесть, что вся человеческая жизнь состоит примерно из 20 тысяч дней, то вздорность этого наглого лепета становится очевидной. Кроме того, в процессе разбирательства выяснилось, что агентам антинародного правительства удалось-таки обнаружить спрятанные на Западе знаменитые деньги партии. И пока продажная демократическая пресса лила крокодиловы слезы по поводу исчезнувших сокровищ, они были надежно перепрятаны там же, на Западе. Несколько человек из окружения бывших президентов знали судьбу этих неуловимых денег, но вскоре после победного, усыпанного цветами въезда адмирала Рыка в Москву, все они, в соответствии с устойчивой российской традицией, выпали каждый из своего окна. «Худо», — молвил избавитель Отечества, выслушав эту неутешительную информацию. — Найдем, командир, — твердо пообещал Чуланов. — Обязательно найдем. Всех в окна не перевыбрасывают. — А эти демократы, — поинтересовался Иван Петрович, — сдают валюту-то? — Жадятся, — покачал головой первый заместитель. — Может, попросим убедительно? И он сделал руками движение, словно бы выжимал белье. — Нет, — твердо ответил адмирал Рык, — только лаской, иначе народ не поймет. Однако народ, по крайней мере, в лице алешкинских обывателей, ничего не мог понять, когда прослышал об открытии в Демгородке валютного магазинчика, где объевропеившаяся личность могла удовлетворить все свои, даже самые непростительные, потребности. За каждую сданную возрождающейся отчизне 1000 изолянт получал на руки доллар, а точнее бумажный талончик с треугольной печатью и подписью начальника финансово-учетного отдела Демгородка под Есаула Попекяна. После этого поселенец мог отправиться в магазинчик, прозванный «Осинкой», и приобрести там любые импортные товары, правда, по ценам, втрое превышающим среднеевропейские. Поначалу изолянты захаживали в «Осинку», как в музей, просто поглазеть на прилавки, навевавшие острые воспоминания о более симпатичных временах. Первым раскошелился бывший покровитель детей-инвалидов. Он выписал доверенность на 100 000, получил кучу талончиков и побежал в «Осинку», где накупил пива, сигарет, французских сыров, фаршированных оливок и прочих дорогих удовольствий. Весть о том, что номер 62 отоварился и с тяжеленными пакетами движется к своему домику, мгновенно облетела Демгородок. Вдоль всего пути следования собрались толпы поселенцев. Они смотрели на волокущего покупки человека-крота с завистью и ненавистью одновременно. — Это настоящий мужчина, — ядовито сказала изолянтка номер 93А своему супругу, бывшему министру иностранных дел. Тот все никак не мог решиться и купить своей жене набор французской косметики, без чего она отказывалась быть женщиной в буквальном смысле слова. — А, пропади все пропадом! — на безукоризненном английском, с легким оксфордским заиканием крикнул номер 93 и швырнул себе под ноги казенный джинсовый кепарь. И тут началось. Обитатели Демгородка толпами бросились в «Осинку». Доверенности на умопомрачительные суммы подписывались с такой легкостью и нераздумчивостью, точно это были какие-то там смешные договоры о территориальных уступках, моратории на какие-то там позатырканные в шахтах ракеты, указы о приватизации МГУ или ГУМа. К вечеру валютный магазинчик стал похож на заурядное сельпо. Кроме продавщиц и мух, ничего больше не было. Но вошедшие в раж изолянты уже вели списки. Держали ночную очередь, жгли костры, чтобы не замерзнуть, рисовали на ладонях фиолетовые порядковые номера, повсеместно возникали пирушки, переходящие в попойки и заканчивавшиеся обычно крутыми разборками о том, кто был, а кто не был возле Белого дома 19 августа 1991 года. Торговый бум прекратился так же неожиданно, как и начался. Западные банки перестали оплачивать в попыхах выписанные доверенности, ибо разохотившиеся изолянты подзабыли, что все на свете, даже валюта, имеет печальную особенность — кончаться. Предпоследним сошел с дистанции изолянт номер 457. В прошлом лидер сахатских сепаратистов и генеральный директор концерна «Якут-Алмаз». Лишь номер 62 каждую неделю методически сдавал свою законную сотню тысяч долларов, а то и две, получал соответствующее количество талончиков с треугольными штампиками и отправлялся за покупками. Всеобщее возмущение вызвал факт приобретения им безумно дорогого японского телескопического спиннинга, якобы для ужения рыбы в Демгородковском пруду. Для сравнения, даже экс-президент, страстный рыболов, летавший по субботам на Великие озера, довольствовался скромным удилищем, вырезанным из молодой коленчатой березки. — С жиру бесится, — возмущались поселенцы. Правда, на несколько дней их воспаленное внимание переключилось на изолянта номер 802, здоровенного малого с лицом начитанного хулигана. В своей доогородной жизни он был знаменитым проповедником-эйкуменистом. У этого хулителя истинной веры ни с того ни с сего вдруг обнаружились заветные талончики, и он зачастил в осинку. Однако ситуация довольно быстро разъяснилась. Талончики оказались умелой, но безукоризненной подделкой, что и обнаружил своевременно учетно-финансовый отдел. Под Есаул Попекян собственноручно отхлестал мошенника по щекам, приговаривая в том смысле, что, мол, подделать платежный документ — это тебе не экуменизм за место православия впарить. А перед очередным воспитующим киносеансом был объявлен и приговор. 3 месяца принуд работ на общественном картофельном поле с конфискацией неправедно нажитого имущества. Теперь читателю будут вполне понятны предпосылки драки, случившейся в Демгородке тем памятным днем. Началось с того, что номер 62, как обычно, вышел из осинки, сгибаясь под тяжестью полиэтиленовых пакетов до отказа набитых разнообразным импортным товаром. Но тут ему заступил дорогу изолянт номер 359, возглавлявший некогда самый настырный шахтерский стачечный комитет и даже однажды по этому поводу спустившийся в забой. «Откуда же, сволочь, у тебя столько зеленых?» Нехорошо улыбаясь, обратился номер 359 к номеру 62. «Это неприлично считать чужие деньги», — с едким миролюбием отозвался человек-крот и поспешил мимо. «А может, пивком угостишь?» — вновь преграждая ему путь, откровенно потребовал бывший шахтерец. «Пить надо на свои», — прозвучал ответ, стоивший впоследствии очень дорогого. «Да где уж нам?» — подключился к нарождающемуся конфликту, оказавшийся тут как тут, изолянт номер 144, в недавнем прошлом видный экономист, автор программы перехода к рынку 9,5 недель. «Пока мы с тобой за демократию бились, этот упырь детей-инвалидов грабил», — вскричал ободренный поддержкой номер 359. «Знаем, знаем, как вы бились!» — многозначительно буркнул номер 62, пытаясь обойти нападающих. «Что вы имеете в виду, мразь такая?» — побледнел от негодования бывший экономист, действительно каким-то боком, замешанный в одном оглушительном банковском скандале. «Знаем, знаем!» — затравленно озираясь, повторил человек-крот. «За душу!» — вдруг страшно заголосил номер 359, который поначалу, руководя борьбой шахтеров, а потом борьбой против шахтеров, ожесточился сердцем до чрезвычайности. С этим боевым кличем он бросился к перепуганному человеку-кроту, но, вопреки декларированным угрозам, схватил его почему-то не за горло, а за тугой пакет, откуда торчало горлышко изысканной бутылки. «Грабь награбленная!» — в свою очередь выкрикнул автор программы 9,5 недель и выхватил у ошеломленного богатея 2-ю сумку. «Еще сопротивляется!» На шум из близлежащих домиков повыскакивали изолянты. Кто-то из них сходу обозвал человека-крота свиньей и засветил ему в ухо, тем самым переведя конфликт на качественно новый уровень. «Господа, делить надо по справедливости, Напрасно взывала широкотелая дама, в свое время чуть не ставшая министром обороны, а потом работавшая советником президента по вопросам охраны материнства и детства. Но вот к месту беспорядков подоспели спецнацгвардейцы во главе с сержантом Хузиным. Лихо врезавшись в толпу, они профессионально разорвали ее на несколько копошащихся клочков, решительно работая дубинками-демократизаторами, начали умиротворять разбушевавшихся изолянтов и прежде всего отбирали у них плачущего и окровавленного человека-крота. Он судорожно прижимал к груди единственное, что у него осталось — бутылку Бордо урожая 1974 года. «В следующий раз вообще прибьем», — никак не мог угомониться непоправимо опоздавший к торжеству социальной справедливости изолянт номер 43, бывший вице-премьер и автор знаменитой теории «стимулирующей зависти». Суть этой теории в том, что неимущие слои, видя, как растет уровень жизни слоев имущих, начинают страшно завидовать и потому трудиться гораздо интенсивнее, а в результате наступает повальное процветание. Сержант Хузин, не глядя, достал его демократизатором, и номер 43 сразу же угомонился. «Расходитесь!» — крикнул Ренат. «А то будем искать зачинщиков». Но не тут-то было. В толпе уже начался непростой и противоречивый процесс перераспределения отнятых у богатея продуктов. В этот момент к киноторговому центру, визжа тормозами, примчалась вызванная по рации санитарка, и 62-го силой стали укладывать на носилки. Он возражал, даже кусался, видимо, опасаясь, что в медчасти у него отберут последнее. В суматохе никто не заметил, как из толпы, занятых дележкой изолянтов, вылетело несколько булыжников, нацеленных, конечно, в человека-крота, но попавших почему-то в водителя-санитарки, который без звука повалился на землю. Ренат принял молниеносное решение. Он бросил вверенных ему спецнацгвардейцев в атаку, и те, молотя демократизаторами, мгновенно рассеяли толпу изолянтов, в ужасе побросавших свою добычу, и она досталась, естественно, победителям. Потом Ренат приказал стряхнуть с носилок человека-крота и уложить на них потерявшего сознание шофера. — Курылев, за руль! — приказал сержант Хузин. Мишка с тоской посмотрел на Лену. Она все так же стояла, испуганно прижавшись спиной к витрине. Перед тем, как сесть в машину, Курылев незаметно приложил ладони к груди. Лена в ответ сделала то же самое. — Давай, давай, рули! — противным голосом приказал Ренат. — Рулю! — огрызнулся Мишка, поворачивая ключ зажигания. — Дуй в санчасть! «Симплициссимус!» «Дую!» «А чё ты такой злой? Пиво хочешь?» — спросил сержант, кивнув на несколько помятых банок, катавшихся под ногами. «Не хочу». Они развернулись, и Мишка включил сирену. «А как у вас будет? Люблю до гроба!» Вдруг лениво равнодушным голосом поинтересовался Хузин. «Вот так, да?» Он, томно закатывая глаза, приложил растопыренные пальцы к сердцу, а потом приставил указательный палец к виску и громко щелкнул большим и средним. — Вот так, да? Мишка от неожиданности чуть не въехал в кювет.